Относительно этого предприятия хан будет ожидать совета и позволения императрицы. Вторая просьба состояла в следующем. Хан принял в службу подполковника Деринга, который строит новый монетный двор, и уже все машины и инструменты привезены для битья монеты. Для этого на первый случай нужно 50 пуд серебра и 300 пуд свинца. Так не угодно ли будет императрице разрешить вывоз этого количества означенных металлов из России, что общим постановлением запрещено? Обе просьбы были исполнены, причем Веселицкий объяснил, что, конечно, хан волен в области своей предпринимать все то, что найдет нужным к лучшему устройству своего владения. Хан был в восторге и открыл Веселицкому движение своего сердца, как тот выражался. Эти движения сердца состояли, во-первых, в том, что хан просил поместить его в петербургский полк, хотя бы на первый случай капралом, а потом удостоивать дальнейшим производством. Во-вторых, хан намеревался выписать из Румелии двоих родных племянников своих и, если признает в них правительственные способности, отправить для воспитания в Петербург. В-третьих, многие крымские чиновники, верные хану, поручают ему в покровительство детей своих с тем, чтоб он воспитал их как ему угодно. Таких молодых людей наберется от 30 до 40 человек, и хан намерен отправить их всех в Петербург для помещения в гвардейские полки. Наконец, хан просил императрицу пожаловать ему русский орден. Посреди этих движений сердца в начале октября ханский чиновник на Кубани прислал донесение, что турецкий комендант Сулейман Ага, приехавший в крепость Суджук, беспрестанными подсылками старается все ногайские орды отторгнуть от власти Шагингерея. Сулейман уверял их, что они, равно как и черкесы, не имеют ничего общего с Крымом, который слывет теперь вольным и принадлежит по-прежнему султану, и потому в скором времени к ним прислан будет особый хан из Константинополя. А если до того времени кто-нибудь пожелает для большего спокойствия и выгод переселиться в Анатолию или Румелию, то будет отправлен до желаемого места на султанских судах и султанском иждивении и по приезде выгодно помещен и снабжен всем нужным. Касайской ногайской орды Мурза Салманшах Оглу прельстился этими предложениями и, подговоря весь свой аул, состоящий из 130 семей, явился к Сулейман Аге с просьбой отправить его в Румелию, что действительно и последовало. Хан немедленно объявил Веселицкому, что прибегает к императрице, прося защитить его от этих оттаманских интриг, имеющих целью разрушить созданное Россией в Крыму положение дел. В январе месяце у себя на вечере Кауниц подошел к князю Голицыну и после краткого разговора о разных предметах спросил, известно ли ему о внушениях, которые прусский король делает не только при русском, но и при других дворах, особенно при французском и испанском, будто Австрия старается в Польше возбудить смуту и разрушить установленную там политическую систему, поднимая поляков против намерений императрицы и увеличивая свою партию всеми средствами, то есть не только представлениями и советами, но и деньгами. Когда Голицын ответил, что ничего не знает, то Кауниц начал говорить с большим воодушевлением. «Нашему двору удивительно и прискорбно слышать о таких на себя нареканиях с прусской стороны, нареканиях совершенно неосновательных. Все это имеет одну цель – произвести холодность и недоверие между обоими императорскими дворами. Наш двор немало не вмешивается и не намерен вмешиваться в польские дела, потому что от этого не видит для себя никакой пользы. Уверяю вас в этом не как министр, но как князь Кауниц, как простой честный человек, и прошу донести о моих словах ее императорскому величеству. Русскому послу в Варшаве всего лучше должно быть известно, производится ли там с нашей стороны какое-нибудь движение. Но Штакельберг именно доносил, что движение производится, и Голицын не вследствие слов Кауница, а по своим наблюдениям и соображениям старался успокоить его. В одно время с донесением о разговоре Кауница Голицын писал о своем свидании с императором Иосифом, который посетил его на даче в Пратере. Между прочим, Иосиф спросил его, не имеет ли он от своего двора известия о путешествии императрицы в Белоруссию и Малороссию, о котором объявляется в разных газетах. Когда Голицын ответил, что знает об этом также только из газет, император сказал: «Я бы желал через вас увериться в этом, и в таком случае желал бы найти такое место, где бы мог иметь честь и удовольствие лично познакомиться с ее императорским величеством и выразить перед нею чувство высокого уважения, каким я издавна преисполнен к монархине, которой превосходные душевные качества становятся все известнее и славнее во всех частях света. От ее величества зависит назначить место и время для свидания. Следующую весною я намерен побывать в Галиции и Лодомерии и не пощажу ни труда, ни времени приехать оттуда в то место, которое укажет императрица. Я при этом не имею никаких политических видов и ни малейшего намерения вступить с ее величеством в переговоры о каком-либо государственном деле». Вержень Предборятинским постоянно рассыпался в похвалах вооруженному нейтралитету. «Этот поступок императрицы увенчивает ее славное царствование», — говорил он. «Дай Боже одного, чтоб вся Европа поняла прямой вид человеколюбивой и прозорливой вашей монархини». Должно признаться, что во всех премудрых делах Ее Величества первым правилом полагается наблюдение достоинства, правосудия и твердости. Мы с своей стороны всегда почитали, что добрая дружба с Россией для взаимных интересов очень полезна, но настоящие дружеские теперь с вами сношения почитаем еще более приятными в царствовании великой вашей монархини. И как бы вы часто не повторяли об истинной дружбе моего государя к императрице, вы не выскажете всего. Я вам скажу и более. Вся нация чрезвычайно довольна настоящую дружбу нашу с вами. Я не знаю, как думают другие державы и правящие делами их министры, но я могу отвечать за короля и за всех нас, что наше первое желание — видеть прекращение военных бедствий. Я желаю, чтобы мы заключили мир, согласный с достоинством Франции. Но если б король пожелал получить от этого мира такие выгоды, которые бы повели в политике к чувствительному перевесу в нашу сторону, то я первый буду просить Его Величества определить другого на мое место, ибо думаю, что в интересе Франции не искать новых приобретений, а держаться в своих пределах и стараться об одном, чтобы установить настоящее в политике равновесие, доставить всем и самим себе свободное мореплавание и торговлю. Весь свет, надеюсь, в том согласится, что Англия тиранствует на море и считает себя владычицей этого вольного и общественного элемента. Все народы в том заинтересованы, чтобы не сложить это иго. Если же мы возьмем поверхность, то свет только переменит тиранов, то есть вместо англичан будут французы. Но виды наши далеки от этого. Мы в этом случае держимся одинаковых мнений и правил с русскую императрицей. Мы желаем правосудием, чтоб каждый народ свободно пользовался прибылью от своих произведений. Ее императорское величество последнюю декларацию всему свету открывает глаза относительно этой неоспоримой истины.